Глава вторая. Мужчины возводят города, женщины их разрушают. Аналекты Джу Юаня, 889 год. Утром Сюин суетливо наряжала меня в собственное платье, которое она еще не успела продать. Это оказался бледно-голубой шелковый наряд с вышивкой в виде ив с густой кроной. Наверняка раньше это платье было чудесным, но теперь оно выглядело изношенным. Рукава протерлись до нитей, а швы на подоле начали распускаться. Тем не менее, это платье было лучшим из того, что у нас осталось, и Сюин надеялась, что нам удастся произвести на сваху приятное впечатление. Я же мечтала просто пережить этот день. В полдень я забралась на крышу, пытаясь разглядеть паланкин свахи. За пределами наших владений улицы были охвачены суматохой из-за новостей о грядущей войне. Путники хлынули через городские ворота, торговцы раскинули свои товары, молодые мужчины готовились отбывать службу, а куртизанки надеялись заработать, пользуясь тем, что еще не все мужчины отправились на поле боя. Казалось, что толпа бурлила от предвкушения и возбуждения, и никто не желал упускать свой шанс. И лишь наш дом оставался в стороне от всеобщего волнения. Внутри тихо и мрачно, будто в могиле. Я же в эти самые мгновения отказывалась от своего будущего. Впрочем, на что я вообще надеялась? Эти мысли не довели до добра. Сердце тревожно забилось, и я почувствовала приближение паники. Заставила себя закрыть глаза и расслабила мышцы лица и шеи, а затем и спины. В то время, как я делала вдохи и выдохи, направляя энергию Ци, в голове эхом отдавались слова дядюшки Джоу, которые я мысленно повторяла. «Дерево, огонь, земля, металл, вода». Я сконцентрировалась на балансе каждого элемента внутри себя, подчиняя им даже свое дыхание. С ранних лет дядюшка Джоу обучал меня практикам цигун и кунг-фу, пока ученица не превзошла своего учителя, а затем и местного грандмастера. Благо, он умел хранить секреты. Мой природный дар был связан не с физической силой, которая в лучшем случае была на среднем уровне, а исходил из стойкости духа. Практики закалили его, словно сталь. Мне казалось, что если бы не цигун и контроль энергии, смерть мамы могла сломить меня. Я невольно вспомнила поверье о том, что если у матери была несчастливая судьба, то и дочь ждет тоже. Я надеялась, что это неправда, ведь Жуха, моя маленькая сестренка, не заслужила такой участи. Мама не стала в тот год, когда мне исполнилось 12, а сестра была настолько маленькой, что даже не помнила ее. Дядюшка Джоу говорил, что всему виной было слабое сердце нашей матери, но другие слуги шептались о ее безумии. Тем временем из-за угла показался пестрый паланкин. Он покачивался из стороны в сторону и вскоре остановился около наших ворот. Женщина, покинувшая свое кресло, была одета в более дорогие одежды, чем те, в которые нарядили меня. В уложенных в высокую прическу волосах мелькнули серебристые пряди, но тем не менее от меня не укрылось, что гостья все еще находилась в расцвете лет. Сваха отмахнулась от помощи слуг, которые несли ее паланкин, и, спотыкаясь, прошла к воротам. И тут я опомнилась. Я ведь уже не просто безучастный наблюдатель. Она приехала сюда из-за меня. Прошмыгнув в окно, я бросилась вниз по лестнице, чуть не врезавшись в Сюин. «Наконец-то я тебя нашла. Дядюшка Джоу сообщил, что сваха уже здесь». Сюин потащила меня в гостиную. Помещение проветрили перед появлением гости, но я все равно чувствовала горьковатый запах курительной смеси. Должно быть, благодаря усилиям отца полностью избавиться от него уже не получится. «Спасибо, что приняли наше приглашение, госпожа Шу», — поблагодарила Сюин, а затем угодливо налила свахи в чашку улун. Госпожа Шу проницательно взглянула на нас, будто что-то тщательно высчитывала. «Дело у меня не в проворот, потому не будем тратить время на пустую болтовню. Перейдем сразу к главному», — довольно грубо сказала она, что меня покоробило. «Ранее мне не приходилось слышать таких резких слов из уст женщины. Я поражена тем, в каком состоянии находится ваш дом. А еще, уж будьте уверены, я в курсе всех слухов. Господин Хай питает слабость к азартным играм, ведь так?» Услышав эти бестактные слова, Сюин замерла, разинув рот. Очевидно, госпожа Шу не собиралась подбирать выражения. «Присаживайтесь, пожалуйста», — произнесла я, указав на единственную софу в комнате. Большую часть мебели нам пришлось отдать в счет долгов. Уверена, со стороны наше жилье казалось совсем убогим. Раньше все было по-другому, хотелось оправдаться мне. Отец относился к знатному роду и являлся старшим сыном в клане Хай. Но после смерти матери наркотики и азартные игры утянули его на дно. А поскольку отец был главой семьи, куда следовал он, туда же и падали мы. Сваха опустилась на софу, а затем указала на складной веер на стене. «Это твоя мать?» Я кивнула. Один умелец нарисовал на веере ее чернильный портрет. Однажды мы пытались продать его, но веер был слишком потрепанным, и никто не хотел его покупать. «Она была хороша», — будто припоминая что-то, сказала Сваха. «Жаль, что жизнь ее оказалась недолгой». Женщина вдруг наклонилась ко мне и спросила, «Верно ли говорят, что в свои последние дни она общалась с духами?» «Ну что вы!» — отрезала Сюин. «В этом доме никто и никогда не навлек бы на себя такие неприятности». «Я бы сказала, что от неприятностей вы все же не избавились», — пробормотала Сваха, многозначительно окинув взглядом гостиную. «А ваш муж, похоже, так и не оправился после смерти первой жены». Щеки Сюин заолели, будто новогодние фонарики. «Мама тяжело болела», — тихо произнесла я. «Но смею вас заверить, в нашем доме все почитают лишь главнокомандующего императорской армией». «Замечательно», — кивнув, протянула Сваха. «А теперь подойди ко мне». Сначала я взглянула на Сюин и только после этого приблизилась к Свахе. С некоторой долей церемонности она коснулась моего лица, а затем принялась пощипывать и ощупывать каждую часть моего тела. И мочки ушей, и грудь, и даже кожу на локтях. Она недовольно цокнула, не обнаружив женственных изгибов, но продолжила тщательно исследовать мою фигуру. Не обошла вниманием и ступни. Наконец, Сваха снова уселась на софу и поджала губы. Выражение ее лица не сулило ничего хорошего. «Есть один мужчина на примете», — вздохнула она, начав просматривать карточки. «Наверное, лучший вариант из возможных». Вопреки здравому смыслу, я страстно молилась о том, чтобы она никого не смогла подобрать для меня. Как же я желала, чтобы все подходящие мужчины отправились на службу или же не имели возможности собрать выкуп. Мне просто нужен был еще один год. Год свободной жизни. «Он торговец!» Сюин ахнула. «Возможно, клан Хай и впал в немилость, но мы по-прежнему относились к знати, а потому стать женой обычного торговца — это настоящий позор. Бесчестие для нашей семьи». «Но это не должно вас волновать», — продолжила госпожа Шу. «Он даст за невесту щедрый выкуп». «Конечно», — немного придя в себя, произнесла Сюин. «Если звездам так угодно». «Господин Джу». «Мужчина в возрасте, но зато есть надежда, что и аппетит у него уже не тот», — многозначительно добавила она. Меня передернуло. Перед глазами в ту же секунду потемнело от ужаса. «Мэйлин станет первой женой», — уточнила Сюин, слегка побледнев от волнения. Госпожа Шу покачала головой. «Но у нее есть возможность стать матерью первого ребенка господина Джу. Предыдущим женам не удалось родить ему сына». «Что же с ними случилось?» — хрипло спросила я. «Чахотка сгубила», — коротко ответила Сваха. «Что, всех?» По моему тону было ясно, что в это объяснение довольно сложно поверить. Сваха неохотно оторвалась от записей в карточке и подняла на меня взгляд. «Я смотрю, тебя не проведешь», — протянула она. «Запомни кое-что. В красоте заключена мудрость женщины. Боги наградили тебя красотой, Мэйлин. Благодари их за это. Но ты можешь выглядеть еще прекрасней, если не станешь открывать рот». Госпожа Шу замерла, внезапно осознав свою оплошность, когда упомянула вслух богов, и тотчас поторопилась исправиться. «Я имела в виду главнокомандующего императорской армией. Пусть его милость снизойдет на нас». Сюин не сдержалась и перебила. «Вы правы насчет красоты, Мэйлин. Именно поэтому ей можно подобрать хотя бы...» Мадам Шу хлопнула ладонью по столу. «Вы хоть понимаете, как вам повезло, что я вообще согласилась связаться с вами? Имя вашего отца опорочено во всем Аньлае. Все знают, что он погряз в долгах». «Но этот человек... Будет ли он...» Сюин замолчала, не в силах продолжить. Однако я уловила страх в ее голосе. Она боялась, что меня ждет судьба предыдущих жен. «Так устроена жизнь», — заявила сваха. На этот раз по ее лицу невозможно было прочесть, что именно она чувствует. «Нам, женщинам, приходится идти на жертвы ради семьи». Я мгновенно поняла, что она имела в виду. У нашей семьи не осталось других вариантов. С каждым годом отец вел себя все хуже, утопая в своих пристрастиях. А ведь Жуха и Плум еще совсем малыши. Я хотела, чтобы их жизнь наладилась. Она должна наладиться. «Госпожа Шу, благодарю вас за оказанную честь», — произнесла я, низко поклонившись, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Мне удалось взять себя в руки, и только тогда я подняла голову. Я с нетерпением жду встречи со своим женихом. «Вот и хорошо», — кивнула сваха и протянула мне брачный контракт. «Отдай это своему отцу, а я вернусь через неделю». Я взяла бумаги и улыбнулась так, как приговоренный к смерти улыбается виселица.